Глава 32. Он бежал, что было духу, и люди перед его глазами медленно наклонялись, словно подбитые кегли, и с сухим звуком валились на мостовую. Колен бежал, бежал, а острый угол горизонта в просвете между домами летел ему навстречу. Под ногами у него была темень, бесформенная куча черной ваты, и небо, лишенное цвета, косо давило сверху, еще один острый угол — потолок, а не небо. Он бежал к вершине пирамиды. К ней притягивало его сердце менее темные участки ночи, но ему оставалось пробежать еще три улицы. Хлоя, спокойная, даже какая-то просветленная, лежала на их огромной кровати. Глаза ее были открыты, только дышала она затрудненно. А Лиза сидела возле нее. Исида на кухне помогала Николя готовить подкрепляющий напиток по рецепту Гуффе, а мышка своими острыми зубками измельчала семена трав для отвара. Но Колен не знал всего этого. Он бежал, ему было страшно. Неужели мало того, — думал он, — что мы всегда вместе, неужели еще надо, чтобы душа замирала от страха, быть может, несчастный случай? Она попала под машину и лежит теперь на кровати, а я не смогу ее увидеть, меня не пустят к ней. Неужели вы думаете, что я боюсь увидеть мою Хлою? Вам все равно меня не удержать. Нет, Колен, не входи. А может быть, это только ушиб, и все обойдется, а завтра мы вместе пойдем в Булонский лес, к той скамейке. Я держал ее руку в своей, и ее волосы касались моих волос, ее подушка благоухает. Я всегда хочу лечь на ее подушку. Сегодня вечером мы снова из-за нее подеремся. Моя кажется ей слишком жесткой. Она даже не проминается под ее головкой, и потом я все-таки ложусь на свою подушку, и она источает аромат ее волос. Никогда больше я не буду его вдыхать. Тротуар вздыбился перед Коленом. Он одарил его гигантским прыжком, одним духом взбежал на второй этаж, открыл дверь. Все было тихо и спокойно. Он не увидел ни незнакомых людей в черном, ни священника. Мир и покой исходили от серо-голубого рисунка ковра. Николя сказал: «Это пустяки», а Хлоя улыбнулась. Она была счастлива увидеть его вновь.